Глава третья. Прототипы старосветских помещиков. Отзвуки 1812 года. Троицын день в Обуховке. Трощинский и его окружение. Беженцы из сожженной Москвы. Встреча Державина с Трощинским. Муравьев-апостол и его семья. Молодой Гоголь. Княгиня Хилкова и ее дочь. Генерал Трощинский. Отъезд молодых капнистов в Петербург. Смерть брата Владимира. Усадьба Муравьевых-апостолов. Между братьями Николаем Васильевичем, Петром Васильевичем и отцом моим были положены семейные праздники. К дяде Николаю Васильевичу должны были съезжаться все родные и знакомые к 17 сентября, ко дню именин дочерей его. Семейный праздник у дяди нашего Петра Васильевича назначен был 20 июля, в день именин его сына. Мы обыкновенно выезжали рано утром, чтобы попасть к вечеру в деревню дяди. На половине дороги, в маленьком городке Миргороде, мы останавливались обедать и кормить лошадей у старичков наших знакомых, Бровковых, которые славились в то время удивительной добротою и хлебосольством. Старик и старушка встречали нас всегда с большим радушием и не знали, чем и как нас угощать. Чуть ли не их описал Николай Васильевич Гоголь в своей повести «Старосветские помещики». Подъезжая к маленькому домику их, мы видели всегда старика с трубочкой в руках, высокого роста, с правильными чертами лица, выражавшими и ум, и доброту, сидевшего на простом деревянном крылечке с небольшими столбиками. Он приветливо встречал нас, вводил в маленькую, низенькую и мрачную гостиную с каким-то постоянным особенным запахом и с широкой деревянной дверью, издававшей при всяком входе и выходе ужасный скрип. Тут нас радостно встречала, переваливаясь с ноги на ногу, добрая старушка, его жена, небольшого роста, толстенькая, с маленькими светлокарими глазами и с зубами, напереди выдававшимися, шатавшимися, как клавиши во время разговора. Одета она была всегда в ситцевое платье с чистеньким белым платочком на груди и на голове. Она жила, можно сказать, только для добра. Каждую субботу пеклись у нее всякого рода калачи, хлебы и пироги, и полной телегой отправлялись в городскую тюрьму и для раздачи нищим, толпа которых окружала дом ее в этот день. При наших посещениях она больше всего хлопотала о том, чтобы изготовить нам чудный малороссийский стол и накормить людей и лошадей наших. Ее муж, от природы человек умный, будучи раньше простым казаком, сумел приобрести порядочное состояние, приписав к своей земле людей, живших на ней, в том числе и нескольких своих родственников, которые впоследствии и оставались у него крепостными. Старушка, жена его, делала много добра в жизни своей, и неудивительно, что когда она скончалась, то никто в городке том не запомнит таких трогательных похорон. Дом и двор их до того были наполнены плачущими и облагодетельствованными ею людьми, что стороннему человеку трудно было добраться до ее гроба. А сю пору память о ней сохраняется в Миргороде. Отдохнув у этих добрых людей, мы продолжали путь наш. Дорогую мать наша любила слушать наши рассказы, заставляла нас петь и сама пела с нами хором иногда русские песни, как, например, «Ты зачем сюда влетела? Скажи, бабочка, скажи!» Или же любимую свою французскую песню «Брат Жак, спите ли вы?» Здесь упомянута детская песня о нерадивом монахе, брате Якове, Жаке, брат Яков. «Ах, какой же, братец Яков, ты лентяй, если по неделе ты лежишь в постели, ай-яй-яй, ай-яй-яй, так поднимем поскорее, звон-трезвон, звон-трезвон, и заставим братца делом заниматься, динь-динь-дон, динь-динь-дон». Первый куплет песни дан в переводе «Мазнина», французские песни «Игры», составитель «Быстрицкая», Москва, издательство «Музыка», 1975 год. Не доезжая верст пяти, мы останавливались в казачьем селении, чтобы умыться от пыли и переодеться. С какой радостью подъезжали мы к длинной песчаной плотине, ведущей к дому дяди, усаженной по обеим сторонам близ канавы высокими деревьями, покрытыми гнездами множества ворон, которых Петр Васильевич строго запрещал истреблять и которые при въезде нашем наполняли обыкновенно воздух криком своим и как бы давали знать хозяевам о нашем приезде. С какой радостью издали мы видали бежавших к нам навстречу и брата Илью Петровича, и товарища его, и, встав из экипажей, отправлялись вместе пешком в дом доброго дяди нашего. Подходя к нему, мы видели уже сидевшего на красном крылечке дома в большом кресле дядю Николая Васильевича, окруженного семейством своим и множеством гостей, гулявших на зеленом лугу перед домом и по цветникам. На другой день, рано утром, множество экипажей стояло уже у крыльца, чтобы ехать к обедне. Возвращаясь из церкви, мы видели толпы крестьян, бежавших в нарядных и пестрых одеждах к господскому дому и на остров, где в разных местах между деревьями приготовлялись столы для их угощения, где уже играла музыка и были устроены различные качели. Приятно было видеть, с каким радостным видом и с каким усердием подходили к дяде и тете и... сединой покрытые старики и молодые крестьяне поздравлять их с праздником. Между тем, к вечеру зала в доме, украшенная цветами, освещалась, музыка гремела, и молодежь с нетерпением ожидала танцев. Отец мой обыкновенно открывал бал польским с теткой по всем комнатам. Потом начинались экосезы, кадрили с вальсом, манимаски. Оканчивался бал всегда матродурой и малороссийским танцем горлицей. Во время танцев дяди мои сидели обыкновенно на крыльце, наслаждаясь чистым воздухом и ароматом цветов. По обеим сторонам крыльца разложен был огонь для того, чтобы избавляться от комаров, которых в летнее время там была гибель. Обыкновенно, когда отец мой присоединялся к старикам, разговор их оживлялся, суждением и спором не было конца. Иногда он рассказывал им такие забавные вещи, что старики умирали со смеху, от которого у Николая Васильевича часто слезы лились градом. Я любила иногда, сидя в уголке, слушать беседы и суждения трех братьев, преисполненных ума и познаний, какие редко можно было встретить в то время. Один раз, это было в 1812 году, я чрезвычайно была удивлена суждением дяди Николая Васильевича, который, обратясь к отцу моему, пресерьезно спросил его этими словами: «Скажите мне, Василий Васильевич, что вы будете делать, если Бонапарт пойдет на Малороссию? Какие будут ваши планы и куда вы утечете?» Мой отец отвечал: «Я никуда не намерен уходить, зная хорошо Малороссию и будучи любим ею, я надеюсь поставить ее на ноги и вооружа изгнать его со стыдом из наших пределов». «А я не так думаю», — сказал Николай Васильевич. «Я сам пойду к нему навстречу с хлебом и солью, к этому умному человеку». Можно себе представить удивление моего отца и дяди Петра Васильевича при таком оригинальном суждении, и именно в то время, когда все страшились, чтобы Наполеон не пошел на Малороссию. Но дядя Николай Васильевич всегда отличался выходками и оригинальными суждениями своими. Ко дню именин брата Ильи Петровича приезжал всегда из другой деревни несчастный и больной дядя наш Андрей Васильевич, которого мы страшно боялись, в особенности, когда должны были подходить к его руке. Будучи большого роста, худой, смуглый, смеясь сам с собой и делая разные гримасы, он стоял обыкновенно у дверей с большим серебряным образом на груди, сложив крестом руки. Я никогда не забуду, как страшно испугал он меня один раз. Мне вздумалось в сумерки поиграть на фортепиано. Прибежав, я села и начала что-то фантазировать, как вдруг услышала за собой страшный хохот. Я оглянулась и, увидев его, стоявшего в углу комнаты, не помня себя от страха, стремглав убежала. Потом брала всегда осторожность, садясь за фортепиано, осматривать всю комнату, не сидит ли он где-нибудь, ибо после такого испугу мне казалось, что я его вижу во всех углах. Обыкновенно после обеда мы делали разные прогулки, то пешком, то верхом или в экипажах, в ближайшие деревни, где сады и баштаны были наполнены фруктами и где мы истинно прельщались. Братья мои часто ездили верхом к добрым соседям дяди Петра Васильевича, в особенности к вдове Родзянкиной, которая, как родня, любила все семейства наши, имела и сыновей, и прихорошеньких дочерей, и племянниц, за которыми они ухаживали. Родзянка Марфа Михайловна родилась в 1772 году, урожденная Шрамченко, жена Гавриила Васильевича Родзянка, 1754-1803 годы, надворного советника и Харольского уездного предводителя дворянства 1786-1803 годы. Их дети. Первый. Аркадий Гаврилович Родзянко, 1793-1846 год, поэт, капитан, уволен со службы в 1821 году, был членом общества «Зеленая лампа». Его жена, Надежда Иоакимовна, урожденная Клевцова. Второй ребенок, Порфирий Гаврилович, родился в 1794 году, впоследствии надворный советник. Третий, Георгий Гаврилович, родился в 1795 году, майор с 1840-го. Четвертый, Михаил Гаврилович, родился в 1799 году, впоследствии капитан. Пятый, Платон Гаврилович, родился в 1802 году, подполковник, предводитель дворянства Харольского уезда 1844-46 годы. Шестой ребенок, Софья Гавриловна, умерла в 1877 году. Муж, генерал от инфантерии Павел Николаевич Ушаков, 1779-1853 годы. Седьмой ребенок, Вера Гавриловна, родилась в 1796 году. Время шло незаметно, и мы всегда с грустью расставались с деревней Турбайцы, где с детства проводили так приятное время, где все дышало радушием, тишиною и истинным счастьем. Я помню, как добрый дядя наш провожал нас всегда пешком верст пять со всеми своими, как шли мы все вместе впереди экипажей, которые ехали за нами шагом, и с каким чувством передавали друг другу все приятные впечатления прошедшего и сладкие надежды на будущее радостное свидание. Но как приступить теперь к описанию нашего семейного праздника в чудной обуховке? Торжественный праздник этот назначен был в весеннее время, в самый Троицын день, когда чудная зелень покрывала и луга, и роскошные группы деревьев, окружавших наш дом, которого соломенная кровля покрывалась, можно сказать, вся пушистыми ветвями столетнего клена, стоявшего у самой стены его. Не стану говорить, с каким нетерпением ожидали этого праздника. Как радовались, видя на всяком шагу разные приготовления к этому торжественному дню. Отец наш, вставая ранее обыкновенного, спешил в сад смотреть на работы, проводить разные новые дорожки, усыпать их песком и устраивать все по своему вкусу. Дома, беседки и все строения чистились и белились в это время, а мать наша с помощью своей Натальи Митрофанны заботилась о том, чтобы покрыть новой шерстяной материей домашнего изделия скромную, выкрашенную в черную краску и натертую воском, мебель свою. На другой стороне псела устраивались купальня и паром для приезда к ней. У павильона близ реки смолились опрокинутые лодки, готовившиеся для чудных прогулок по реке. Это все нас восхищало, и мы заранее радовались, помышляя о будущих удовольствиях. Накануне праздника дом наш убирался цветами, полы все заброшены были свежей травой, избы крестьян и двери у всех домов украшались большими ветвями деревьев. Цветники перед домом и в разных местах сада к этому времени покрыты были кустами роскошных цветущих роз, пивоний и других цветов. Все было в полном блеске, все ожидало дорогих гостей. Кроме добрых родных, к нам приезжали и соседи наши, достойнейшие люди, о которых и теперь не могу я вспоминать без особенного чувства любви и уважения. Иван Матвеевич Муравьев-апостол, о коем я буду говорить после, жил с семейством своим в 20 верстах от нас. Муравьев-апостол Иван Матвеевич, 1765-1851 годы, служил в лейб-гвардии Измайловском полку и состоял при великих князьях Александре и Константине Павловичах. Затем на дипломатическом поприще с 1797 по 1805 годы был посланником в Гамбурге, Копенгагене, Мадриде. С 1811 года член Российской академии и беседы любителей русского слова, печатал в чтениях беседы, переводы памятников греческой и римской литературы, свои публицистические произведения, комедии. Был близок со многими русскими писателями. С 1805 по 1824 год Иван Матвеевич был удален Александром I от политической государственной деятельности. Лишь в 1824 году он был назначен сенатором и членом главного правления училищ. Он был популярен среди декабристов независимостью своих суждений, поэтому его кандидатура была внесена в число членов Временного правительства. Семьи Муравьевых апостолов и Капнистов находились в постоянном общении. Их родовые поместья Хомутец и Обуховка, расположенные по соседству, были самыми крупными и культурными центрами на Украине. Иван Матвеевич Муравьев-апостол был женат с 1790 года на Анне Семеновне Черноевич. Умерла в 1810 году, дочери австрийского генерала, родом серба, перешедшего на русскую службу. После ее смерти женился на Прасковье Васильевне Грушецкой. Родилась в 1780 году. Дмитрий Прокофьевич Трощинский, вельможа и сановник во время царствования Екатерины II, Павла I и Александра I, известный умом и правотою души своей, жил в 44 верстах от нас в деревне своей Кибинцах с семейством, которое состояло из единственной побочной дочери, он не был никогда женат, княгини Хилковой, зятя и двух племянников, генералов Трощинских. Дмитрий Прокофьевич Трощинский, 1749-1829 годы, управляющий канцелярией генерала-аншефа князя Репнина. С 1793 года член главного почтового управления и статс-секретарь Екатерины II, недолго управлял канцелярией при Павле I, но в 1800 году отставлен от службы, а в ночь убийства Павла I был вызван во дворец для составления манифеста о вступлении на престол Александра I и до 1806 года оставался одним из ближайших сотрудников нового царя. Статс-секретарь, министр почт и уделов, сенатор. В годы наполеоновских войн Трощинский находился в отставке, жил в своей усадьбе, был избран полтавским губернским маршалом дворянства. В 1814 году вновь призван и назначен министром юстиции, но из-за разногласия с Аракчеевым в 1817 году вынужден был оставить свой пост навсегда. Декабрист Раевский писал в своей автобиографии: «Власть Аракчеева, ссылка Спиранского, неуважение знаменитых генералов и таких сановников, как Мордвинов, Трощинский, сильно встревожили, волновали людей, которые ожидали обновления, улучшений, благоденствия, исцеления тяжелых ран своего отечества». «Литературное наследство. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1956 год. Том 60. Декабристы-литераторы. Том 2. Книга 1. Страница 117. Трощинский был родом из Малороссии, как говорят, сын казака. Будучи беден, дошел он почти пешком до Киева, чтобы учиться там, в так называемой в то время бурсе. Сам он говорил нам, что должен был писать целые дни для других, за то только, чтобы иметь право заниматься вечером в бурсе при чужой сальной свечке. И этот-то человек достиг впоследствии без помощи чьей-нибудь, только трудами и умом своим, до такого возвышенного сана, сделался вельможей, полезным для отечества и в особенности для родины своей, получив в награду от государыни Екатерины II богатые имения. Он был очень дружен с отцом моим и вместе с ним заботился о благоденствии Малороссии. Эта любовь его к родине известна была не только дворянству, но и всему народонаселению. У нас в деревне во время гуляний народ обыкновенно бежал толпами, чтобы только посмотреть на него. В 1812 году, когда правительством велено было отправлять из Малороссии сухари для войск наших в Польшу, он с живым участием спешил помочь несчастному народу, который рисковал потерять в этой дальней дороге валов, единственное свое достояние и средство к жизни. Он упросил отца моего ехать немедленно в Петербург и хлопотать о том, чтобы правительство позволило это пожертвование сделать не натурою, но деньгами. Отец мой, несмотря на болезнь свою и на страшный зимний холод, уехал в Петербург, взяв с собою и старшего брата нашего, Семена, для определения там его на службу. Он имел успех в деле своем и, возвратясь оттуда по поручению начальства и всего дворянства, сделал сам закупку хлеба в Житомире и доставил его куда следовало. Для Малороссии это было величайшее облегчение, и я помню, как однажды, во время прогулок наших, мы до глубины души были тронуты речью одного с сединами покрытого старца, который вышел из толпы крестьян, окружавших нас, и, подойдя к Дмитрию Прокофьевичу Трощинскому и к отцу моему, выразил благодарность свою за это пособие с таким чувством и в таких трогательных выражениях, что отец мой, старик Трощинский, и все общество наше было тронуто до слез. Такие трогательные минуты редко случаются на этой земле. Истинная признательность бедного, угнетенного и беззащитного народа возвышает душу и указывает настоящую цель жизни каждому добросовестному и человеколюбивому гражданину. Напрасно говорить, что этот неожиданный поступок доброго крестьянина утроил удовольствие нашей прогулки, но воспоминание об этом невольно отдалило меня от цели моего рассказа. Накануне праздника с захождением солнца зала наше наполнялось гостями. С каким удовольствием мы выбегали на гору, чтобы посмотреть на ряд экипажей, спускавшихся к деревне с горы и приближавшихся к дому нашему, и с какой радостью встречали мы добрых родных и знакомых наших. Вечером после чаю отправлялись все в сад по разным направлениям. Надо знать, что сад наш был огромен и простирался версты на две. Прогулка по нем разделялась на три части. Можно было гулять вдоль сада на горе и любоваться с одной стороны обширными зелеными полями, а с другой смотреть на открытый горизонт, на великолепную даль и на чудную картину, представлявшую обширные луга, покрытые, как я говорила выше, рощами, горами и селениями, между которыми протекала, извиваясь в разных направлениях, быстрая река Псел. Второе гуляние было посредине горы, между куртинами великолепных дубов, фруктовых деревьев, долин и холмов, из-за которых открывалась иногда чудная даль. Тут обыкновенно садились мы для отдохновения, кто на скамьях, кто на траве, чтобы более наслаждаться и прелестным видом, и чистым воздухом, и ароматом цветов. Третье. Любимая моя прогулка была по берегу Псела, который протекал вдоль всего нашего сада, окружая острова, покрытые великолепным лесом чудных дубов и серебристых тополей, при взгляде на вершины которых, сказал граф Разумовский, невольно отдается честь падением шляпы с головы. Между ними проходила змейкой чистенькая дорожка, усыпанная желтым песком, с скромными в иных местах скамьями, призывавшими нас к отдохновению и к истинному наслаждению. О, как очаровательна была эта прогулка, в особенности при лунном свете, когда и группа деревьев, и звездное голубое небо, и блестящая луна отражались в быстрой и прозрачной реке при тихом ее журчании.